Глава вторая. Большая часть пути до места вечеринки проходит под воодушевленную болтовню Лили. Она пребывает в восторге, как-никак мы обхитрили ее охранника, сказав, что собираемся спать. «Представляешь, у нас получилось! Оскар ни о чем не догадался. Круто!» Острый локоток подруги врезается в мои ребра. «Ясь, расстроилась из-за Дана, что ли? Подумаешь, он же дурак. Хочешь, я попрошу отца, он быстро решит этот вопрос?» Несколько раз недоуменно моргаю. Она шутит. Зачем родителя впутывать? Я и так не уверена, что человек его уровня в восторге от такой новой подружки-дочери. Где я и где Лиля? Нет, нет, не нужно. Шокированно выпаливаю. Не ожидала, что она так быстро переключит свое внимание на другую тему. Почти полчаса болтала о своей подготовке к сегодняшнему мероприятию. Лиля месяц только платье искала подходящее. Не зря. Выглядит в нем восхитительно, как изящная статуэтка. Почему? С его связями приструнить Румянцева не будет проблемой. Еще и папашку с должности двинет. Лиля задорно хихикает, будто сказала что-то улетно-веселое. За что? Я, наверное, очень устала, не выспалась, и поэтому с трудом улавливаю смысл сказанных ею слов. Подруга закатывает глаза. Ты хотя бы понимаешь, какая там должность? У таких людей всегда есть за что. Она многозначительно приподнимает брови и добавляет шепотом, так, чтобы таксист не услышал. Хотя бы за то, что покрывает сына отморозка, когда тот девушками бессовестно пользуется направо и налево. Слово «пользуется» подруга произносит с нескрываемым пренебрежением. Ума не приложу. Какого черта он прицепился? 3 месяца уже прошло, пора бы отстать. Я надеялась, что ему быстро надоест меня преследовать. Нервно сжимаю ладонями край кожаного сиденья такси. «Глупышка!» — она толкает мою ногу коленкой. «Ты себя давно в зеркало видела?» «Это надолго теперь. Мужики за такими красотками годами таскаются». Выдает излишне уверенно, словно большой специалист в подобных вопросах. «Не хотелось бы. В страшном сне я видела таких ухажеров. С Румянцевым Богданом мы познакомились в мой первый учебный день в новом вузе. Ища нужную аудиторию, я немного запуталась в извилистых коридорах, где он меня, собственно, случайно и встретил. Тогда он показался мне обычным, приветливым парнем. Устроил мне небольшую ознакомительную экскурсию. Проводив, попросил оставить номер телефона. Я отказалась, и на этом мы разошлись. Я и подумать не могла, что через пару дней он переселится в общежитие, поближе ко мне. Теперь комната Румянцева находится прямо напротив моей. По случаю его появления оттуда даже выселили 2 хороших девчонок, с которыми я неплохо общалась. Начиналось все безобидно, но после пары отказов у Богдана стало рвать крышу. Не хватило терпения притворяться хорошим парнем. Если бы дома была атмосфера получше, я бы, возможно, уже собрала вещи и вернулась обратно. Хотя кого я обманываю? 3 месяца, проведенные в Москве, куда приятнее, чем все последние годы жизни с матерью и отчимом. Разными отчимами. Даже при наличии такой проблемы, как Румянцев Богдан. Узнав о подтверждении перевода, я выдохнула с облегчением. Учиться мне нравится. К тому же есть Лиля. Дома у меня подруг не осталось после того, как у мамы случилась интрижка с отцом одной моей подруги. Он был женат, и в маленьком городе это почти приговор.